Хаук оборачивается и видит мелкого карлика, что едва не упал от собственного же броска. Первый небесный дивизион, сучка, оскалился жирным гном. Хаук выхватывает пистолет, целится в урода. Но он даже не почувствовал, как сзади подскочил невидимый, точно такой же, как он, боец, выживший при аномалии мальчик. Он со всей силы бьет левой рукой по ребрам наемника. Слабый удар, мало урона. Точно не телу Хаука страдать от этой зубочистки, но урон был в ином. Волна некротики проникла под кожу, резкий подсознательный страх ударил по мышцам, а что-то внутри, что-то глубже сильно встряхнулось, будто норовя оторваться от тела. Душа. Он ударил прямо по душе. Подарок от отродья. На, похавай. И тут же прилетает второй удар. Глава 16. С гнусным лицом я наблюдал, как это чучело от нас убегает. Он реально просто сейчас уйдет. Да, мощными рывками. Да, от которых асфальт аж трещит. Да, за ним поднимается чертов ветер. Но блин, да он даже не телепортируется, он буквально прыгает. Да ну ё-ё-ё-моё, запищал я, взмахивая руками. Три удара по нему дал, и видать мужичок решил, что время утекать, пока башка, яйки и душа на месте. И хоть я его и вижу, но проблема в том, да как я на него нацелю остальных, пальцем покажу, заставлю бабку спалить весь квартал, его вижу только я. ТЦ, да черт, махнул я рукой, все, свалил, теперь уже даже третьим глазом не вижу. Я выдыхаю, ритм Гиди успокаивается, психоз утихает, а лоза похоти на правой руке, дающая мне прибавку от похищенных сердец, начала втягиваться в руку. Увы, душа у него крепкая, некротику перетерпел, а испугать не так уж и просто, сломить его дух не вышло. А физический урон, да какой там, детский тычок, даже с психозом. Где-где, мразь, вскочила Василиса, у которой одна рука уже сжигала материю, кто мишеньку обидел. Да поздно, старая, пока коленки свои скрипучие расшевелишь, махнул рукой Жабич. Бабушка снесла ему голову ногой с разворота, и тот улетел в речку. Вздыхаю, и впрямь поздно, просто взял и ушел. Ну что такое, ну где видано в соседнем доме одна ведьма апокалипсиса, бывший апостол и нынешнее копье справедливости, а он взял и ушел, от детки, от бабки и от жабки. ГРРР, только один Жабич, не знаю каким чудом, успел среагировать и хоть что-то сделать. Да я промазал, я так-то в тело целился, а скотина реакция хорошая, уклонился. Вернулся Жабич с карикатурно перекошенной головой, я вообще отлить отошел, вот и среагировал. Боюсь этих ваших унитазов на улице привычнее. Мда, хмурюсь, глядя в сторону беглеца, а я ведь просто погулять на 10 минут вышел. Да ну ё-моё, но знаете, что странно, часы не тикали. И если моя судьба умереть и пострадать, значит мужик приходил не за этим. Блин, может я зря ему по пузу всёк три раза, но тем не менее, делать с этим что-то надо. Как-то не хочется проверять, зачем у меня за спиной стоит абсолютно невидимый двухметровый мужик с автоматом. Спасибо, чё-то не хочу, я не хочу. Миша, подошёл Максимка, без тебя было и правда скучно. Поверь, еще соскучишься по скуке. Вздыхаю, качаю головой и глажу умницу Йор, смекнувшую об атаке лишь по двум щелчкам языком. Пум-пум-пум, пам-пам-пам, пим-пим-пим. Кажись, я знаю, почему его никто и ничто не видело. Нам нужен Альберт, пользователь, есть новость. Да что, отвечаю слегка нервно из-за череды неудач. Только что сформировалась вторая колония, готовая к интеграции. Что? Я же говорил, я продолжаю функционировать даже во время комы. За год сформировалась одна, и почти сформировалась вторая, даже с дефицитом питательных веществ. Сейчас, завершилось. В то, ну может и не такой уж кошмарный день, не ощущали? Нахмурился Альберт. Странно, что маг такого уровня не ощущал невидимку. И на что вы намекаете? Бабушка задрала бровь. Что дело точно не в вас. А ладно, Альберт хмурился. Все мы завалились к нему в кабинет с очень срочным делом, и теперь все тут и сидели, обсуждая произошедшее. Только вот, полагаю, моя идея в воздухе не витает, и все нахмурились и задумались. Ладно, пора поумничать. Мне кажется, я знаю, почему его ощутил только я. Поднимаю руку, я увидел его только глазом Шеня, увидел только карму, а это душа. И если его не увидеть и не почувствовать иначе, то разве он не такой же, как я? Смотрю на взрослых, может он тоже аномальный, взрослые переглянулись. С нами же еще была и та женщина в маске из катаной, которая храмовница. Альберт нахмурился. Это может все объяснить, кивнул он, и если Миша прав, мы даже знаем, кто это был конкретно. потому что выжившие при аномалии так редки, что последний, Михаил, а до него, должен быть ровно этот невидимка. Если он таким занимается, то имя ничего не даст, он давно живет под другим и затерян, вздохнула храмовница, и даже так, он уже здесь, и уже за Михаилом. Ставлю на зверей. Пока мы пытались достать Михаила, пару наших убило нечто невидимое и необнаружимое. Даже следов не нашли, только тела. Знакомый почерк. И что тогда делать? Мама запереживала, ее голосок задрожал, и она судорожно, как потерянный ребенок, начала смотреть на взрослых. Если он даже храмовников убивал, главную силу империи, то как нам бороться? Все понимали ее переживания, и все их прочувствовали. Материнская любовь и волнение, вкупе с милым лицом, низким ростиком и экспрессивными глазами, все это внушало мысли похлеще грехов. Повисла гнетущая тишина, будто мы на грани какой-то войны и большой беды. И правда, что с ним делать? Ну как идея? Ну если надо видеть душу, а у нас страна развитой некромантии, нарушил я тишину, поставим зомби, которого запрограммируем некромантией. Условие. Видно душу, но не видно тела. Действие. Предупредить всех. Игнорировать меня. Все на меня посмотрели. Альберт состроил такое лицо, будто увидел жука, собирающего адронный коллайдер. Бабушка же с мамой вскинули свои светлые бровки. «Мда, какой умный ребенок», — покачал головой Альберт. «Сам ребенок. Я, взрослый. Ты истерику поднял из-за комочков в каше, взрослый», — вздохнул он, глядя на храмовницу. «Его идея хороша. Организуем, без проблем. Попробуем еще по всей улице их поставить. Разве эти толстосумы согласятся на зомби у двери?» «Разберемся», — кивнула храмовница. «Тогда откланиваюсь. Завтра вернусь». Я удивленно глядел на глупых взрослых. Моя семейка аж зашепталась, какую крутую штуку я предложил. И вообще, в кого такой классный и милый, и вообще, еще и красивый, и умный, и милый. Что, неужели такая гениальная идея? На поверхности же, спросил я. Альберт жалобно на меня посмотрел. Да не добивай ты меня, я не хочу быть тупее ребенка, вздохнул он. Все, гений, иди отсюда. Нарыю на вашего невидимку. Да что я сказал, эти взрослые, такие болваны, стоит отдать должное, не все они болваны. Решение, которое притащили храмовники, столь же простое, сколь и гениальное. Они поставили гномика, с виду обычный, симпатичный садовый гномик, хорошо вписывается в интерьер. Или вон, деревянный петушок для тех, кто по славянской теме угарает. Красивые декорации. По факту, напичканные плотью некротические конструкты. «Даже не пытайтесь разбить гнома», — пригрозила храмовница. «А что там, я уже хотел разбить. Кишки, мясо и мозги. Да, как пропихать зомби каждому аристократу на участок? Они ведь некрасивые. Решение простое, зачем сохранять им облик зомби, когда можно запихать мясо в керамику? Эти гребаные декорации, это нафиг живые мертвецы внутри. Ё-моё, вот это прикол. Они, конечно, почти неразрушимы, запах не пропускают и прочее, но сам факт, ох, какой-то ребенок когда-нибудь получит прикольный опыт. Брат, ты меня слышишь? Спросил я гнома. Уэээ, раздалось изнутри. Побочный эффект конкретно у вашего. Скоро голосовые связки догниют, кивнула храмовница, будут только некротическими импульсами общаться. Я огляделся, новинка стояла не у всех, у Синицыных не было, к примеру, но а так... Теперь везде стоит запрограммированный труп, отслеживающий невидимок. Под таким предлогом, кстати, их и пропихнули, дополнительная защита, бесплатно, от императора. А как, а то что там труп, ну, это знать не обязательно. Чё за фигня, вы меня променяли на этого? Жабич гномьей конкуренцией доволен не был, братан вонючий, ты на втором месте, усёк, я здесь пахан, уэээ, отстал и что ли? Что ж, немного в безопасности мы себя почувствовали, но глупо полагать, что это меня защитит. Кава-кава, но не меня, ЧВК-зверь явно нацелилась на мою бархатную попку. А еще про картотеку не забываем. Что-то здесь явно не то и не так, что-то снова закрутилось. Ну выхода нет, я должен выходить по ночам и бороться со злом. Этот город нуждается во мне, я видел его истинное лицо. А че глазки забегали, увидела меня мама, что опять удумал. Я не е-е-е, сглатываю. Итак, на повестке дня. Две колонии и фамильеры. Две колонии. Е-мое, и правда ведь, меня же кормили. Пусть и медленно, но это целый год. Слушайте, а приятный утешительный сюрприз. Хаэм, Рой, есть идеи? Я поднял гальку с фонтана и начал ее есть, Мне нужно как-то достать демономанию. Очевидно, как ей управлять меня никто не научит, ее прочитать то могло два человека на земле. Ее сила где-то внутри, и как-то ее надо напрягать. Скелет и мышечный каркас, вкупе с колонией в кровеносной и нервной системе, мое влияние охватит, по факту, уже весь ваш организм. И в теории, я смогу подсказывать по поводу засевшей глубоко демономании. Мышечный и скелет, мышечный, создаст прямую зависимость между мной, ядром и мышцами. Общее улучшение физических показателей, увеличение лимита энергопсихоза, лучший контроль над телом. Очень хорошо синергирует с акселерацией, позволяет лучше двигаться в замедленном времени. В вашем случае, в принципе, позволит это делать ценой здоровья. Правда, вы пока слабы для таких скоростей. Скелет, все, что касается проводимости энергии в костях, в теории, лучший контроль над любыми трансформациями тела. И то вкупе даст гораздо лучший контроль и анализ глаза Шеня, потому что он крепится мышцами и находится в кости. Я надул губы. Пу-пу-пу. Ну, звучит как план. Не, у меня две колонии в мозгу, две в пищеварительной, одна в кровеносной, одна в нервной, одна в коже. Капец, уже 7, а мне всего 5 годиков, а сейчас еще плюс 2 будет, водила. Ну, сил мне правда не хватает, хмурюсь и сжимаю кулак, был бы я сильнее, мужик бы не ушел, был бы я сильнее, папе бы не пришлось снова купаться в крови и возвращаться к той жизни, от которой он бежал, была бы у меня апатия, я бы сейчас в нее впал, хмыкнул я, со вздохом вставая со скамейки, если не ради себя, то ради семьи. Я буду становиться сильнее, и немедленно, не постепенно. Оставьте это черепахам, лентяям и балбесам. По паспорту мне уже 8, а по факту 5, и бабушка права. Проиграть в магической битве в мои 5 лет, стыд, инструментов масса, силы, сгулькин нос, ГРРР, я стану сильнее. Повер, мотивацион, яма стормт хатысап проарачинг, запел я, доедая последние камни. Хрумк, тут же слышу хруст и поворачиваюсь, видя, как жабич пытается сгрызть гальку. «МММ, мля-я-я», замычал он, мой жуп. «МММ, ты что, камни грыз, дурак?» Задираю бровь. «Да я жумал это шоколад, раз ты его жвешь». Держался он за рот. «Ты на фуя камни жвешь, как ты это вообще делаешь?» «На машины, сынок», хмыкаю и закидываю гальку в рот. «Пошли, дела есть». «Какие, шука, мой жуп?» «Допытывать соседей». Хмурюсь, мне торчат плюшки. В то же время, Марк сидел в гостях у Макса и, закончив диалог с Альбертом, положил телефон и хмуро посмотрел на друга. Лучший друг Кайзера-старшего знал обо всем. Да что уж там, он один из тех, кто помогал Мишу искать. На кого-кого, но на человека с именем Макс, можно положиться всегда. Таково правило семьи Кайзер. Это буквально в генах. Ну и так совпало, что Марк как раз вернулся с командировки и был в гостях, ведь есть тема, которую лучше обсудить с глазу на глаз, такой же синдром, как у Миши, не пропускает энергию, пробубнил Макс, а разве это не, Хаук, тоже про него подумал, Хаук, такой позывной он носил, двухметровая махина с вечно уставшими глазами, а по факту, третий человек в компашке лучших друзей, Макс, Марк и Хаук, их было трое, все трое из одной страны, одной академии, и одного отряда. Но как? Я ведь лично видел его труп. Макс сжал кулак, но я не проверил, правда ли это труп, у меня не было времени. Я не успевал. Он выдохнул, я впал в ярость и побежал убивать. Всех убил, а потом отступил. Вот и все. А потом трупа не нашли, списали на повреждения от упавшей на нас тактики. Голос Макса перешел на печальный шепот, и Марк, вздохнув, ничего не ответил. Хаук был их братом, лучший друг с самого детства. Самый рациональный, самый спокойный, именно то звено, которое оберегало от половины проблем двух непоседливых жоп. Его смерть сильно ударила по Марку и Максу. Последний же видел ее воочию, и сорвался, и не проверил, а можно ли спасти друга. Вдруг его не нашли, потому что звери и забрали, наверняка знали о его козыре. Такие люди, ценный ресурс, нахмурился Марк, и что, если тот снайпер, прикрывавший Михаэля, это он, ведь это не храмовники, и это чертовски меткий стрелок, прямо как он, хмыкнул Марк, любитель пострелять, повисла тишина, они оба военные, они прекрасно понимают и, наверное, уже привыкли не горевать по погибшим товарищам, ибо теряли их постоянно, но если есть шанс, что их лучший друг жив и если это он помог и спас Михаэля, звери, секты и фанатики, хоть и ЧВК. Если он там, есть причина», – нахмурился Марк, «которая, впрочем, от него может и не зависеть. Кому-кому, но не ему заниматься такой чушью». «Тогда», – задумался Макс, «а что если побыть рядом с Мишей, выманить его и убедиться?» «Ты что, смеешься? Ты предлагаешь моего сына в наживку записать?» – вспылил брюнет. «За ним все равно придут. Я просто предложил рядом быть. Че орешь, блин?» – пробубнил Макс. «Да, прости, просто нервный в последнее время», – вздохнул Марк, потирая глаза. «То, что рядом с Мишей кому-то надо быть, точно факт. Но как это устроить?» Бах! И тут резко раздается грохот выбитой с ноги двери. Оба мужчины поворачиваются и видят наглого и хмурого ребенка, стоящего в коридоре, вообще-то, не его дома. «Миша, ты что тут забыл? Как ты сюда попал? У тебя же ключей нет». «Через окно», — пробурчал он, — «меня же сигналка не видит». Он подошел к двум мужчинам, еще сильнее насупился, как злой манул, и пнул Макса по ноге, носком прямо по костяшке голени. «Учи расширению давай». «Ай!» — схватился мужчина за голень. «Да мы же впервые за год встретились. Ну мог бы хоть обня. Учи давай». Пнул он его снова. «Да обнимался уже, вон, лошарой хожу, магов не могу побеждать. Учи. До школы 8 дней. Мы приступаем к важнейшему шагу в моей магической карьере. Наконец, ё-моё, я буквально 2 года прождал от объявления до реализации. 2 года. Я приступаю к новой ветке обучения. Расширение территории, магия крови. А во, в натуре бегемот есть», — задрал брови Макс, оглядывая наш загородный домик в лесу. Он уже было хотел что-то еще прокомментировать, но тут на глаза попалась кучерявая корова, и Макс стал на нее постоянно коситься. «Так, а ну-ка, хоп, я открываю третий глаз, всматриваюсь в это кучерявое создание, и хм, не подсвечивается. Ну, хоть на том спасибо. Увидеть бы ее душу, эх, но не успел, теперь никак. Виндиго, кстати, подсвечивается, демонюга же. Все зверята в бабушкином домике приняли меня с радостью. Как и в прошлый раз, они не росли без моего присутствия, потому что сильно зависит от эмоционального состояния, но при этом и не чахли. Мама правильно сказала, сейчас всем вокруг было легче. Все знали, что я жив, что в целости, и даже где я конкретно. Это понимали и зверята, и потому просто ждали. Ничего-ничего, сейчас всех вас в эфир запихаю, и попрем. Хе-хе-хе, Виндиго на тупую Катькину башку. Но мы здесь за другим. Тай, вскинул я руки. Хозяин, обрадовалось тигрище. А во, реально ягуай, снова удивился Макс. Я, батя и Макс пришли к китайскому сенсею. Рядом же, кстати, были его тигрята, которые, блин, тоже выросли. Они ростом почти с меня. А раньше ва-а-а, такими малышами были, в подгузниках гоняли. Ха-ха, мы почти ростом с хозяина. Наглецы смеялись, да мы его сейчас даже и победить смо. Я сжимаю кулак и прописываю по его пушистому пузу. Демономания, немного некротики и рубец, и вот, ой и краткое, сгибается он, что-то животик скрутило, ой-ой-ой, и убежал в кусты. А да, удары у меня очень противны. Макс интереса ради, попросил его ударить, так что я знаю, что чувствует жертва при моем ударе. Некротика повреждает все системы организма, особенно в центре удара. Демономания вызывает ощущение скорой смерти и урона, от которого не защититься. А рубец начинает вызвать нерациональный, неподтвержденный страх и желание сдаться. А по факту я чуть кулак не свернул об его пресс. А еще из-за повреждения систем организма, можно реально навалить в штаны, тупо кишечник подведет. Еще и урон чести. Страшный противник ты, Михаил. Господин Тай, нужна ваша помощь, глубоко и с уважением кивнул мой отец. Не кланяйтесь, мы же почти одна семья. Наш дом один лес, улыбнулся тигр. Я внимательно слушаю. Что ж, два ветерана из Европы, один демонический зверь и один чертик из табакерки. Если вы увидите эту компашку, то знайте, начинается реально дерьмо. Вы ставили Михаилу основы, и вы же можете нам подсказать, как их продвинуть, начал пояснять Макс. Вы явно лучше нас знаете, как он привык и как ему следует действовать. Да, вы, западники, путаетесь в восточной школе, нахмурился тигр. Расширение территории, говорите, посмотрел на меня, сложная техника, не всем дано. Впрочем, хмыкает, кто если не Михаил ее освоит. Мы все улыбнулись. Расширение территории, техника, при которой ты распространяешь свою энергосистему вокруг. Ты создаешь как бы зону с тем же уровнем доступа, что и внутри твоего тела. Это высвобождение энергии, ее циркуляция, Макс складывает ладони в замок, и вокруг него моментально раскручивается синеватая аура. Вау! И раз это продолжение твоего тела, а техника, заклинание, рождающееся внутри тела, то он прикрывает глаза. Бах, из него выходит синий силуэт, точка для телепортации. Техника, которая позволяет фиксировать место для телепортации в него. Но тут же силуэт появляется за деревом, и на ветках, и за мной, десятки, кругом и всюду. Оригинальная техника, пустить из себя двойника. Но с расширением, я, это все вокруг, открывает глаза Макс. Все, что в твоей территории, точка создания техники, продолжение тебя. Я распахнул глазенки и открыл рот. Даже комар туда залетел. Вау. Мой единственный инструмент – техники. Я ограничен тем, что могу создавать только в своем теле. И расширение – это способ обойти ограничения, не нарушая правил. Пора. Давно ждет. Спустя сутки. Марк стоял посреди поляны и смотрел. Смотрел на сына, на его прикрытые глаза, на ровное дыхание, на сжатые в замок кисти. Честно, при всей любви к Мише, отец не верил в затею. Расширение территории потому и не распространено, что мало кому нужно, и оттого и методы его достижения не изучены. Зачем, если вместо этой мороки можно просто выучить заклинание? Можно по пальцам пересчитать школы магии, где РТ правда имеет смысл. Расширение – это целый проект, и все потому, что Макс сам должен его освоить, путем множества экспериментов и неудач. Прямо как телепортация, оно не для ребенка, а не говорил этого Марк, потому что Миша бы так не унялся. Что, разве он скажет сыну? Прости, но тебе это бесполезно учить, у тебя ничего не выйдет. Конечно нет, и так оно и вышло, у Михаэля не получилось. Кха, кха-кха, закашлялся он после второй по счету рвоты. Сын стоял на четвереньках, держался дрожащими руками. Все содержимое его желудка вышло наружу, пот бежал по лицу, а озноб пробирал тело. Не вышло. Он все еще ребенок. Это работа не одного дня. Миша, ты не закручиваешь энергию. Она не возвращается. Ты просто отдаешь все в природу, хмурился Макс. Территория, это водоворот с тобой в центре. Все должно вернуться и выйти вновь. На сегодня нужно прекращать, прорычал Тай, смотря на заходящее солнце. Огромная усталость. Сегодня уже точно не выйдет. Это и так опасно для здоровья. В таком состоянии, смертельно. Марк смотрел на бледное лицо сына, на то, как он с досадой сжимает кулаки, как тяжело дышит, поджимая губы. Мише натурально плохо, но выжал из себя все, в его теле нет ни капли силы и энергии. И зная сына, Марк уверен, Мише плохо как физически, так и морально. «Пойдем, сынок», – протянул отец руку, – «ничего страшного, еще полно время». «В кости и мышцы», – прошептал он, поднимаясь самостоятельно, – «надо пустить в кости и мышцы». «Что? Ничего, пап, сам с собой», — сказал он и, нахмурившись, молча пошел в сторону дома. «Завтра пробуем снова». У Михаэля не вышло. Полная неудача. Но, так было вчера, ведь наступило сегодня. И именно сегодня Марк стоял посреди поляны и смотрел на сына, на его прикрытые глаза, на ровное дыхание, на сжатые в замок кисти. Утро. Все собрались вновь, обсуждая, как лучше поступить. «Теперь я понимаю», — улыбается Миша на удивление всем, «я не мог сообразить, как это сделать, ни за что было ухватиться, как закрутить то, что ты не воспринимаешь. Энергия, как воздух, ты ее не чувствуешь, пока не она изменится. Нужно изменить». Все переглянулись. «О чем это он?» «Это странный подход. Слева пойдет некротика», — прошептал мальчик, и левая рука начала иссыхать, справа закрутится похоть, на правой руке прорастала татуировка лозы, ну а по центру пусть будет гнев. Все машинально отошли. Натренированные тела с аномальной интуицией требовали посторониться. Воздух нагнетался, энергия вокруг гудела, а волосы на телах поднимались от ощущения опасности. И правильно, расширение территории. Из его тела выходит поток энергии. Левая часть выпускает серую, зеленоватую, смердящую силу. Правая уходит моментально в землю, окрашивая ее в розоватый, а центр сияет алым словно звезда, и все это закручивается. Водоворот, вихрь трех энергий начинает быстро идти по часовой стрелке, перемешиваться в единый коктейль, в поток греха, смерти и хаоса. Все, что было в метре от Михаэля, моментально вымерло от серого воздуха некротики. Из земли полезли розовые лозы похоти, словно отражение другого мира, а гнев, пылающий в груди, заполнял все алым туманом, от которого шел навязчивый шепот. Всего метр, жалкий метр, да это смех, а не расширение. Но вот, Михаэль разрывает замок в руках, и территория не падает. Вот, он открывает глаза, и территория не падает. И вот, улыбнувшись, он расправляет руки в стороны, и, а если, самопорез, сказал он, и все вокруг моментально изрешетилось. Техника, которой он резал себя, чтобы научиться останавливать кровотечение, которое не делает ничего, кроме как открывает тебе раны, бесполезная и никчемная. В руках Михаэля теперь способна кромсать все живое вокруг него. Залетевшая в территорию муха распалась надвое, лозы слетели как от косы, а кора древесины моментально разлетелась в щепки, словно порезы десятков ножей, мелких, тупых, детских. Но это все равно десятки ножей, от бесполезной техники для обучения. Пхы-пхы-ха-ха-ха. И мальчик шагнул, перемещая за собой территорию и продолжая кромсать новый метр вокруг. Амзе Стормзе и Сапраарачинг. Правая-буэ-э-э-э. Жаль только недолго песенка играла. Все же, 3 секунды территории, это много. Карапуз обнаглел, и вместо пафоса в итоге упал и начал полоскать землю не хаосом, а салатом и супом. Застывший в шоке, Тай моментально пришел в себя, помотал головой и бросился к хозяину. И вот мы возвращаемся к Марку. Как он стоит и смотрит на сына. Как видит, что земля вокруг него, даже после окончания территории осталась прокаженной. Теперь это был не их мир, не земля. Здесь не растут розовые лозы, жизнь не опадает пеплом от некротики, и алый туман не шепчет тебе слова на неизвестном языке. Да что уж там, здесь 5-летние мальчики не творят такое на 2-й день обучения. Марк медленно переглянулся с Максом. У обоих крутилась одна и та же фраза. Ее очень любил использовать тот самый 3-й друг, и сейчас она как никогда лучше описывала ситуацию. Мужчины еще раз глянули на изрезанное словно ножами дерево, искаженную землю, и на скрюченного 5-летнего мальчика. И, ё-ёное дерьмо, Михаэль Кайзер освоил расширение территории. Глава 17. Я накинул рюкзак и шел за отцом. Наш домик уже потихоньку обставлялся, и постепенно пропадало то чувство пустой новостройки. Даже кормушку для котов поставили. По какой-то причине Аура и Баал не чурались с нее хрумкать, хотя ну, разумные. Кошачья природа, дорогая, крикнул отец, мы в Индию, не теряй. Хорошо, Ао, крикнула она с другого конца огромного дома, только не надол. Так, стоять, мы замерли и сжались от тяжелых звуков быстрых шагов. Скрипел потолок, скрипели ступеньки. Удивительно, сколько шума может делать злая полторашка весом чуть больше ребенка. Какая Индия, вылетела яростная мать. Мы, как 2 дебила, уже стояли в шортах, гавайских рубашках и с рюкзаками. Как дети, которые в штаны навалили и старательно делали вид, что все нормально. И как назло, именно в этот момент дверь в квартиру открывается. «Хей-хей-хей, народ, готовы?» – зашел дядя Макс. «Так, ты, нахрен отсюда?» – наорала на него мать. «Блин, ладно», – он развернулся и вышел. «Мда, наверное, стоило, все же, это обсудить с матерью. Ну, это не мой план, не я предлагал, поэтому, батя, давай, разберись со своей женой. Она мешает нам искать проблемы на жопу. Дорогая, послушай», – он вздохнул и снял рюкзак. «Какой послушай?» – мама Манул была очень зла. «Да он 10 дней назад только из комы вышел. Мы его искали год. Ты издеваешься надо мной, ты хочешь оплачивать окрашивание седых волос? Или что, не ты ли ему говорил, чтобы он повзрослел, а потом еще? Проблемный он в мать. Вот мне, Марк, руки ни разу не отрывала. И кто проблемный-то? Дорогая, но ты все же послушай», — настаивал Марк, как ребенок перед мамой. «У этого есть абсолютно логичное объяснение. Выслушай. Никакой логики здесь быть не может». Спустя 10 минут. «Чё ёрте? Почему это логично?» Схватилась экспрессивная мама за голову. Она протяжно выдохнула, едва не пуская пар из носа, и начала топать ногой, думая, что делать. «А что тут делать? Соглашаться. Батя, ну, точнее Макс, реально ведь прав. Мне будет безопаснее где угодно, но не дома. После того, как я освоил расширение территории, помимо рвоты и безостановочного поноса, я получил другое. Мне открылся путь к магии крови. Отец согласен меня учить, а Макс согласен теперь копаться в моем прошлом. И он предупреждал заранее, что я понадоблюсь, и нам придется полетать по миру. Все об этом знали. А теперь вспоминаем, что звери уже в России, и уже были у нас дома. То есть они буквально ну вот тут. Да мне элементарно безопаснее улететь в случайную точку, чем оставаться здесь до их поимки. Чем чаще и дальше я буду улетать, тем меньше шансов, что меня вообще найдут враги. Откуда им знать, куда нас закинет шизофреник Макс? Он и сам-то не знает. Дорогая, я тоже все взвесил. Я буду учить его магии. Мы будем его защищать. Враги не смогут его выловить. Плюс мы начнем копать его прошлое. Да еще и апофеоз затронем. Отец добивал. Пространственные возмущения прошли. Портальная сеть спокойна. Так что летать мы будем стабильно. И у меня даже лицензия есть. Орал Макс с улицы. И у нас лицензия. Это будет даже законно. Я закивал. Да-да, все верно. Угу-угу. Пустите меня бедокурить в чужой стране, а то чё я все свою кошмарю. Тем более, не жить же туда еду. Это как поход на работу или в школу. Будем возвращаться. И вы прикиньте, приду в школу, а уже призыватели маг крови. И котя дура спросит, где была, я скажу. Хопа, я теперь спец в двух школах, я утру нос этой выскочки, и снова буду самым крутым, да теперь еще и аристократ, у-у-у, ну правда, жених, завидный, девочки, держитесь, голова будет потеряна, нет, отчеканила мама, да ну я моя, ну Аня, мое условие, ауру и жабича в фамильеры Миши, она указала на жердяя возле кошачьих мисок, если с сыном что случится, они хотя бы юстицию смогут предупредить. С вами должно быть хоть одно существо с разумом. Но, я все сказала, развернулся маленький злой человек и пошел обратно. Мы с батей переглянулись и вздохнули. ТЦ, да блин, что за неожиданный конфликт. Ну логика у нее тоже есть. Ничего тут и не скажешь, права ведь, так действительно будет лучше. Хотя и впрямь забавно, что эту очевидно безумную идею поддержал человек, 3 дня назад говоривший сидеть на попе и не искать проблем. Ну двуличный ты человек. «Батек, и что за сколько освоишь?» – тихо спросил отец. «Не отпустит ведь?» «Да откуда я знаю, пойду Ахерона допытывать?» Вздыхаю, но надо, да, иначе план коту под хвост. С того момента, когда я освоил территорию, прошло ровно 2 дня. Один из них я провел на туалете. Скажу вам так, сбоящие системы организма – это вообще не шутки. Я буквально на нем ночевал. Господи, и я такое делаю с людьми при каждом ударе? Какой кошмар!» Потом сутки я восстанавливался. В этот же период Макс и пришел с идеей, чем занять неделю до школы. Конечно же раскопками моего прошлого. Такие телепортаторы как Макс, огромная редкость, и глупо им не пользоваться. Так что сейчас нужно как-то запихнуть 2 святых существ в мой мир разрушения и смерти. Надо отточить навык, вздохнул я, скидывая рюкзак. Блин, уже даже панамку собрал. Да надо качаться дальше. Бип, звучит телефон. Максимка Леня приехал. Пошли бить крапиву. Яо, пошли. Обучение переносится. Ай, не свети. Прищурился я, когда увидел это одноглазое чудо, приехавшее к нашим домам. Что за фонарь такой? Ха-ха, смешно, прогундел Морозов. У него был такая пельмень на глазу, что аж страшно. Это что за соревнования там такие? Вышибалы камнями. С магией. Для новичков, вздохнул он, прикрывая глаз рукой. Дебильные старшаки вообще не поддавались, только злились и завидовали, что я так рано пробудился, а они нет. Как тебя допустили, ты же пиздюк, не понимал я, паспорт подделали, в итоге я и карлик, и поселенкам не дотягивал. Блин, цыкнул он, 2-е место, ни ритуал вуду не подготовишь, ни глаза телекинезом не вырвешь, а вот по камню кулаком бить, такое себе. Мы с Максом вскинули брови, водила, Макс-то непробужденный. Его бы туда и не позвали. А вот Леня вовсю себе пытается построить будущее. Красавчик, красавчик. Даже гордость какая-то, что у тебя такие друзья. Тебя, кстати, тоже отправить хотели. Продолжал одноглазый, пока мы искали палки для битвы с крапивой. Но ты же у нас в Диснейленде был. Важный же. Я по делам, вздыхаю. Мог бы и звонить, вздохнул он в ответ. Хотя бы змеюки этой зеленоглазой. Я даже из контекста понимаю, о ком он. А что она? Аккуратно спрашиваю, что будет. И Леня, найдя огромную палку, молча ей замахивается, рассекает воздух и опирается, задумчиво глядя вдаль. Пиц тебе будет. Мда, стрёмно. Я помню, на что эта девочка способна, и сколько слез он вызывала у детей в садике. В школе она и впрямь была спокойнее, но тогда страдал только я. Что с ней стало? Когда развязались руки, представить не могу. Мда, вздыхаю, поднимая палку, суетак не пугает. Единственная из окружающих меня девочек. Я тоже махнул палкой. Какая легкая. Да, впрочем, как и все тело, оно теперь такое удобное. Я чувствую себя легче, крепче и круче. Ну конечно, с колонией в костях и мышцах-то, это только начало. Эффект будет усиливаться с усилением вашего ядра, от него многое зависит в вашем теле, такова ваша особенность. И все прямые зависимости прекрасно синергируют и с магическими усилениями. Одно не исключает другое. Вместо 3 минут энергопсихоза, 6. Вместо тяжести по утрам, гарантированная легкость. Разминаться практически не надо, а получить удар по ребрам практически не страшно. Сначала меня защитит мышечный каркас, затем улучшенные кости примут удар. И это не считая адаптаций. Ну а про улучшенный контроль над энергией и телом, думаю, можно не говорить. Так я расширение территории изучил. Я банально лучше ощущаю ВС свое тело. А еще, не знаю, может я впадаю в какую-то философскую дилемму, или что, но я отчетливо ощущаю, как перестаю быть человеком. Я чувствую, как рой пронизывает тело, как моя плоть, больше не плоть вовсе, а тело, уже не причислить к нашему виду. Это не больно и не противно, нет, это просто факт. Я пронизан наномашинами. Я уже практически полноценный симбиоз машины плоти. Рекомендую об этом не думать. Подозрительный совет, вздыхаю, может ты и не такой механический, а просто хорошо притворяешься. Полагаю, это была бы следующая ступень моего развития. Но нет, так меня не программировали. На момент версии 0.9.1b у меня нет интеллекта и воли. Возможно, в версии 1.0 он и предполагался. Ну, наверное и хорошо, что ты недоделан. А возможно плохо, это говорит о том, что в теории, где-то есть версия лучше меня, и она, не у вас. Я нахмурился. Рой, ну не нагнетай, не хочу я еще и с твоими младшими братьями воевать. Мне бы с твоим прошлым носителем разобраться. В Москву, кстати, мы с Максом и папой тоже заглянуть должны были, но маман не отпускает. Уа-а-а, смерть крапиве. Побежал Макс, Россия для цветов, гнать крапивную нечисть. Уа-а-а, уа-а-а, побежал я следом. Но пропущенный удар сердца поменял планы, ха-ха-ха-ха, я падаю на колено и хватаюсь за грудь, пацаны останавливаются и с ужасом в глазах смотрят на мой приступ, Миша что с тобой, подбежали они, тебе крапива сдачи дала, магией, нет, это, поджимаю губы, какой-то идиот полез куда не следует, я на минуту, парни, вторжение, ай, дурак, ну куда ты лезешь, оно же тебя сожрет. Примерно в это же время, Индия, высшая академия призывателей, а мой дед Шив увидел, вдруг сказал Аджит Шарма, дурак твой дед, фыркает его друг Рахит. 5 учеников сидели в позе лотоса посреди круга для медитаций, ароматические палочки наполняли воздух сладковатым дымом, а окна пропускали лучи заходящего солнца, окрашивая древние стены в оранжевый, вокруг стояли статуи богов, чьи тени в этот час казались особенно длинными, эй, осторожней со словами. Покачал головой хмурый Аджит, мой дед, уважаемый призыватель, его сам император России звал к себе, чтобы помочь с эфирными планами, уж он-то врать не будет, Шиву, в России, ага, охотно верю, Рахит скрестил руки на груди, его у нас, в Индии, то не видели никогда, а тут в России, ну-ну, в эфирном пространстве, поправил Аджит, а оно, как известно, всеоблемлю, мы живем в современном мире, друг. Посмотри вокруг, где твой Шива, где Кришна, где Ганеша, хоть одно доказательство есть, а вот в других мифах, они есть, а почему, да потому что индийская мифология, единственная придуманная, вот и все, вновь фыркнул он, если бы Шива был, зверь бы его убил, и мы бы труп нашли, но ничего нет, не было его, хватит цепляться, его голос притих, солнце медленно садилось за горизонт, и тени от статуи становились все длиннее. Этот спор поднимается каждый раз. Правда в том, что в Индии действительно не нашли ни единого подтверждения, что их боги, одни из древнейших, действительно были. И с течением времени молодежь все больше и больше уходит в атеизм, отказываясь от веры. Впрочем, верующих все равно остается много. Вот и споры между ними, явление частое. Они существуют. Аджит ударил ладонью по полу, дед рассказывал, как встретил самого разрушителя в теле юнца. Он сидел на кайласе, покрытый пеплом, и смотрел на него третьим глазом. Чушь, перебил его третий ученик, Викрам, твой дед просто увидел какого-то духа и принял за божество. Староверы везде видят богов. Да-да, поддакнул четвертый, Прём, моя бабушка вон тоже клянется, что видела Калима, а на деле, обычный призрак с 4 руками. Зато оторванную руку барона Самди я видел лично, в музее. Правда ее недавно украли, Но сам факт пха, даже башки вуду есть, а Шиву так и не нашли. Аджит покраснел от злости. Как они смеют, его дед никогда не врал. Не просто так он профессор в этой же академии, и не просто так его позвали в Россию одним из первых. А может просто время не пришло, вернее, оно только сейчас, тихо произнесла единственная девушка в группе, Дивья. Все повернулись к ней. Ай, глупость, махнул рукой Викрам, просто признайте, мы придумали своих богов. Красивые сказки для древних людей, чтобы от других не отличаться. Пора уже повзрослеть и принять это. Аджит сжал кулаки. Как же хотелось врезать этому выскочке. Но драка в священном круге – это позор для будущего призывателя. Ладно, давайте вернемся к практике, вздохнул он. Да-да, а то учитель опять будет ворчать, что современная молодежь только спорить и умеет, хмыкнул Прем. Они закрыли глаза и начали медитировать. Но Аджит никак не мог сосредоточиться. Слова деда не выходили из головы. А мальчики, что одним взглядом заставил усомниться в деяниях, вспомнить законы кармы и поклясться больше никогда не помогать тем, кто причиняет зло. И тут, ровно в этот момент грохот падающего тела заставил всех вздрогнуть и открыть глаза. В самом темном углу класса, куда не доставал дым благовоний, упал Дивдас. Тощий, бледный юноша, с которым никто не общался, ходили слухи, что он практикует темный призыв, а такое не все любили. И сейчас он лежал на полу, хрипя и задыхаясь, будто что-то застряло в горле. «Эй, ты чего?» Дивья дернулась было помочь, но Рахит схватил ее за руку. «Не трогай его, мало ли что он там призывал». Дивдас судорожно вздохнул, приподнялся на дрожащих руках. По его лбу катился пот, глаза были широко распахнуты от ужаса. Он медленно поднял взгляд на однокурсников, одновременно и встревоженных, и опасающихся. «Я его видел», — прохрипел он. «Он меня пощадил, сказал так больше не делать». «Кого?» Невольно подался вперед Аджит. «Видел я его, видел он есть». Его глаза закатываются, и он теряет сознание. Бах! Грохот, упало тело. В наступившей тишине только потрескивали благовония, да шептались тени вокруг статуи индийских богов. И почему-то никто не решался пошевелиться, словно ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. «Странные они парни, индусы. Как видят меня, так в штаны сразу наваливают. Чё к чему?» «Да», — вторгался индус, худой, бледный, а я был пафосен, в пепле, с третьим глазом, да ёр на шее. «Хех, классно, что мой образ оценили. Ну короче, оторвал я ему конечности для профилактики, послушал, какая у него плохая жизнь и отпустил. Его там и в школе обижали, и братья-сестры, и темный призыв давал ему хоть какую-то надежду. Пообещал, что больше так не будет. Ну а я и не против, второй шанс давать надо, многие его заслуживают». «Тетик», я вскинул брови. «А во, даже так, задираю голову, это что, я раньше вообще шансов не оставлял? Хех, приятно знать, что уже даже конкретные черты характера идут вразрез с прошлым. Авось так и перестану сражаться за жизнь раз в 3 дня, будет раз в 4. А во, ты в призыватели записался?» Парни округлили глаза. «Покажи чё-нибудь призывательное». «Я вам не могу». «И в чем прикол тогда?» Разочарование на их лицах стоило видеть.